самопрезентация и первое впечатление. Следующий этап после выбора приложения или сайта онлайн-знакомств – это регистрация и заполнение анкеты. Считается, что этот этап особенно важен, поскольку алгоритмы подбора партнеров по заданным параметрам, которые имеют все сайты и приложения, учитывают увлечение, образование, место проживания и так далее, то есть все, что указывается пользователям в анкете. И при накоплении больших данных на платформах онлайн-знакомств можно предположить, что подбор партнеров будет все более совершенным, и случаи, когда в подборке профилей серфера или тренера по гольфу называют ученым, потому что они в профиле указали «профессор серф», «профессор гольф», будут анекдотами, а не реальными случаями. По мнению экспертов, самые информативные анкеты у приложений MyLove, Mamba и Badoo. Наименее информативные у приложений Автодруг, Parkface, Tinder, Hater и Happn. Информативность анкет оценивалась экспертами по следующим параметрам. Основные данные пользователей – пол, имя и возраст. Есть во всех приложениях. Описание о себе. Сексуальные предпочтения или ориентация. Интересы и увлечения. Наличие детей. Семейное положение. Материальное положение. Внешность. Рост, вес, тип телосложения и тому прочее. Вредные привычки. Проживание. В своей квартире с родителями и тому прочее. Образование и работа. Владение иностранными языками. ВИЧ-статус. Есть только в приложении MyLove. Мировоззрение и религия. Этническая принадлежность. Только в приложениях Scout, Mamba, iPayer и MyLove. Сайт онлайн-знакомств eGermany провел собственное исследование онлайн-знакомств. Результаты показали, что 22% его пользователей просили друзей помочь им с их заполнением профиля на сайте знакомств и в отношении своих фотографий, и информацию, которую им лучше о себе написать. Говорят, что мужчине достаточно 7 секунд, чтобы понять, нравится ему женщина или нет, а женщине 11 секунд. То есть первое впечатление является самым главным, и так называемая химия возникает, не возникает, именно тогда. Потом уже включаются мозги и происходит оценка культурного, образовательного и социального уровня мужчин и женщины. В виртуальных знакомствах, безусловно, первое впечатление тоже присутствует, но по фотографии, и в этом смысле оно является более поверхностным, с учетом расовых или сексуальных стереотипов. Люди смотрят на фото и отвечают взаимностью или нет в зависимости от того, насколько сложившийся образ идеального героя-героини соответствует картинке. Вместе с тем, как замечает психолог Анна Маносова, «Любовь – это длительное глубокое чувство, требующее совпадения ценностей и смыслов. Но это совпадение не уловить по одной лишь фотографии. Если феромонный комплекс вызвал влечение, а человек личностно чуждый, такое влечение, полностью подсознательное, бывает очень мучительным. Пользователи размещают, как им кажется, лучшие фото, поэтому оценить и внешность, и физические данные, ну, кроме роста, можно сразу, тем более, что практически у всех, и у мужчин и женщин, есть свои предпочтения. Кому-то нравятся блондины, кому-то брюнеты, кому-то определенная раса. В общем, как в шутке, знакомства в интернете делятся на два периода. До первой фотографии и после. По данным опроса 5000 пользователей, Badoo выяснил, какое фото нравится пользователям в зависимости от пола. Оказалось, что никому не нравятся групповые фотографии, а также, что 30% женщин нравятся фотографии мужчин на фоне природы, 29% с собаками, 18% мужчины с татуировками и также 18% нравятся бородатые мужчины. 54% женщин не нравится фото мужчины с привлекательной женщиной, 47% без рубашки, 37% в тренажерном зале, 32% селфи в зеркале, 29% на фоне автомобиля, 22% бородатые, 19% с татуировками и 19% с дикими животными. 33% мужчинам нравится фото женщин в нижнем белье или бикини, но 20% категорически не нравится. Фото на природе не нравится 33% мужчин, а 25% не нравится фото в тренажерном зале. Фото с домашними животными нравится 21% и не нравится 14%. Еще мужчинам не нравятся отредактированные фото и отсутствие фотографий в полный рост. Еще одно интересное исследование было проведено американскими исследователями, которые использовали видеоролики спид-дейтинг в приложении Tinder, чтобы определить, какие позы на фотографиях пользователи являются наиболее привлекательными. Оказалось, что позы, демонстрирующие открытость, являются однозначно более привлекательными. В то же время сгорбленные на фотографиях пользователи, скрещивающие ноги и руки, отталкивали и не имели шансов на продолжение отношений. В докладе, опубликованном по результатам исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, автор Таня Вачар-Кульксемсук из Калифорнийского университета делает вывод, что открытость и доминирование делают людей более привлекательными, потому что доминирующие люди, как правило, лучше справляются на рабочем месте, а открытые люди более охотно делятся тем, что у них есть. По мнению исследовательницы Марии Бергстром, в презентации себя посредством профиля находят отражение социально-контрастной практики, при том, что цель у всех одна – представить себя в наилучшем свете. Представления о том, что является достоинством, а также способы и возможности это показать, различаются, однозначно коррелируя с культурным капиталом. В зависимости от страны и гендерной принадлежности, работа может значительно повысить привлекательность пользователей. Работа в сфере финансов является самой желанной профессией как для мужчин, так и для женщин. Другими привлекательными профессиями являются врач или медсестра, учитель или профессор, ветеринар и пожарный или полицейский. Есть одна интересная категория пользователей, которых можно назвать невидимками. Это пользователи, которые ничего о себе не сообщают, в том числе вместо своего фото публикуют фото котов, собак, диких животных, природу, фото знаменитостей, отдельные части тела, фразы. Это невидимки, которые либо женаты и имеют постоянные отношения, либо не готовы по каким-то соображениям, стеснительность, высокое положение и другое, заявить миру, что они в поиске. Не путать невидимок с ботами. Недавно Badoo запустил функцию «Двойники», с помощью которой среди пользователей можно подобрать себе пару, похожую на селебрити. А в США появилось мобильное приложение Dating AI, благодаря которому можно познакомиться и сходить на свидание с двойником знаменитости. Для этого нужно загрузить фото кумира, задать поиск двойника по возрасту, локации, полу. Приложение Dating AI проанализирует базы данных пользователей ведущих сайтов знакомств и найдет двойника. Начиная с июня 2019 года, искусственный интеллект будет защищать пользователей Bumble от нежелательных, непристойных фотографий. Функция была названа Private Detector. Она автоматически размывает такие фотографии и предупреждает пользователя о том, что они получили непристойное изображение. Затем пользователь может решить, хочет ли он посмотреть изображение или нет. В этом случае фото блокируется, а пользователь может сообщить об этом модераторам Bumble. В описании новой функции, в частности, говорится: «С помощью искусственного интеллекта мы можем обнаружить потенциально неприемлемый контент и предупредить вас об изображении, прежде чем вы его откроете. Мы стремимся защитить вас от нежелательных фотографий или оскорбительного поведения, чтобы вы могли безопасно встречаться с новыми людьми на Bumble». Алгоритмическая функция анализирует фотографии в режиме реального времени и определяет с точностью до 98%. Содержат ли они наготу или другую форму явного сексуального содержания. В дополнение к размышлению непристойных изображений, отправленных через чат, это также предотвратит загрузку изображений в профили пользователей. Аналогичная технология уже используется, чтобы помочь Bumble обеспечить соблюдение запрета 2018 года на изображения, содержащие огнестрельное оружие. В настоящее время основательница компании Bumble Вулф Хёрд работает с законодателями Техаса, чтобы принять законопроект, который сделает обмен незапрошенными непристойными изображениями проступком класса С, наказуемым штрафом до $500 США. Функция Private Detector будет также запущена в приложениях Badoo, Chappi и Lumen в июне 2019 года. В целом с фотографиями все понятно. Возвращаясь к информации на профиле, на сайтах знакомств и в приложениях. Большинство пользователей на своей страничке размещают statement. Это небольшое заявление о себе, иногда о своих целях в поисках, на сайтах и в приложении знакомств. Многие пользователи пишут, что они любят делать в свободное время. Самое распространенное – люблю спорт и природу. Некоторые пишут на злобу дня, типа «я не спонсор» или «мне нужен, не нужен секс на одну ночь». Многие указывают свое образование, а именно конкретный университет. Бывает, что в графе образования пишут «La Universidad de Vida» или «Street University», типа «Школа жизни». По мнению французской исследовательницы Марии Бергстрем, самопрезентация пользователей, относящимся к разным социальным классам, сильно отличается и по количеству фотографий, и по информации, которую пользователи сообщают о себе на профиле. Так, чем выше уровень образования пользователя, тем больше слов он использует в информации о себе, а также более охотно отвечает на открытые вопросы анкеты приложения или сайта знакомств. В то же время пользователи с низким уровнем образования размещают больше фотографий. При этом пользователи с высоким уровнем образования воспринимают это большое количество фотографий как проявление тщеславия. Кроме того, пользователи с высоким уровнем образования оценивают не только содержание информации, которую сообщают о себе другие пользователи, но и грамотность ее написания. При этом неграмотность для них является основанием для отсева потенциальных партнеров. Вспоминаю, как наш декан филологического факультета говорила: «Девочки, как вы можете встречаться с молодым человеком, который не может сделать синтаксический разбор сложно подчиненного предложения?» В целом, между социальным статусом и уровнем образования, безусловно, существует корреляция. Социально привилегированные и неимущие четко разделены наличием высшего и послевузовского образования. В 2016 году издательство Splash инициировало интересный проект онлайн-книги про свидания, на который почти целый год ходила журналистка Радмила Хакова, чтобы найти мужчину мечты. 3 свидания в неделю в разных странах мира, всего 10 стран, и 117 свиданий с людьми в возрасте от 18 до 71 года. Каждую неделю она публиковала новую главу. В конце проекта была издана книга «147 свиданий», и на 117-м свидании нашелся человек, которого она искала. В интервью на вопрос «Как найти адекватного человека в дейтинг-приложении?» она в частности ответила исчерпывающе, на мой взгляд: «Если на фото все же человек, изучите его, просканируйте. Как в жизни, когда встречаете кого-то офлайн, прислушайтесь к себе. Нравится ли вам взгляд, выражение лица, поза? Что это за место или ситуация? Тут у всех свои пункты. Мне, например, не нравится фото в темных очках или когда демонстрируют признаки достатка. Даже, и тем более, если у тебя есть машина, двери которой открываются вверх, зачем? Мне нравится открытый прямой взгляд и когда по фото можно узнать что-то об интересах человека. Вот, например, он с друзьями в путешествии, а вот на кулинарных курсах или на концерте Металлика. Я обращаю внимание на то, кто или что еще есть на фото, как человек держит себя в пространстве. Комфортно ли ему в мире, или он скорее напряжен и скован?»